Глава 10. Медленный фокстрот. Обнявшись с полузакрытыми глазами, мечтательно кружатся в танце Денби и Диана. В зале множество отрешенно скользящих немолодых пар, все танцуют очень хорошо. В красноватом приглушенном свете едва различимы сквозь облака сигаретного дыма мраморные колонны, увенчанные позлощенными рогами изобилия, как бы изливающимися на танцующих. Бархатный пурпурный занавес между колоннами спадает мягкими складками. На стенах золоченая мозаика с бирюзово-голубым цветочным орнаментом. Пышные пальмы и папоротники, расставлены по углам, скрывают вход. В зале стоит тяжелый приторный дух дешевой косметики и парфюмерии. Отдельные посетители расположились в стороне за столиками, но большинство молча танцуют, полузакрыв глаза, щека к щеке. Переговариваются шепотом. Все это происходит днем. Денби. Да. Мы здесь моложе всех. Да. Вы думаете, все эти женщины танцуют со своими мужьями? Нет, конечно. А они расскажут об этом своим мужьям? Нет, конечно. А вы расскажете своему мужу? Странно думать, что на улице еще день и светит солнце. Да. Грешное время. Наверное, в аду всегда это время дня. Диана говорила едва слышно, будто во сне. Она вся растворилась в своих ощущениях. Щека Денби, прижавшаяся к ее щеке, его правая рука, которая лежала у нее на спине, мягко, легко и уверенно направляя ее в танцы. Диана сама не знала, как и почему она оказалась здесь, в танцевальном зале с Денби. Он позвонил. У нее возникло вдруг чувство фатальной неотвратимости их встречи. Ее охватило властное, острое и отчетливое желание, чтобы уверенное, как у музыканта, прикосновение пальцев Денби к ее спине повторилось снова. Все было очень необычно. Столько лет прошло в ожидании детей, и лишь недавно она решила, что ждать больше нечего. Чем-то ведь были заполнены эти годы, так чем же? Они были заполнены Майлзом, одиночеством Майлза, неуверенностью Майлза в себе, его нервным истощением, его неспособностью хоть как-то примениться к жизни. Она очень скоро рассталась с честолюбивыми помыслами относительно его карьеры. Но ей хотелось как можно дольше не утратить своего стремления опекать его, согревать ему жизнь. Между тем Диана немножко кокетничала с друзьями. Она сознавалась себе, что моногамия не в ее натуре, и в то же время хранила верность мужу. Диана замечала, что порой она мечтает о ком-то неведомом, но не о Майлзе. И в то же время она была всецело поглощена им, постоянно, самозабвенно, страстно. Пуповина ее ранней влюбленности в него не обрывалась никогда. Она по-прежнему считала себя счастливой, хотя со временем, размышляя вечерами на кухне, она обнаружила, что видит их жизнь уже несколько в другом свете, ощущала необходимость перемен и чувствовала, что начинает скучать. Она жила своей неистощимой любовью к Майлзу. Еще она жила какой-то другой, воображаемой жизнью, хотя воображение ее не было столь уж неистощимо. Годами она занималась благоустройством дома, и все эти годы сама себе позировала. Позировала в гостиной в шелковом вечернем платье, позировала в нейлоновом пеньюаре в спальне.

Это из-за музыки. Здесь все принадлежит прошлому. Мы встречаемся с нашей молодостью. Я тоже чувствую себя молодым, точнее, человеком без возраста». «Без возраста? Да, вы очень привлекательны». «Ну, так заведем роман». «Нет-нет». «Не собираетесь ли вы рассказать обо всем Майлзу и после этого написать мне записку, что мы не должны больше видеться? Если вы это сделаете, вот тогда я действительно все осложню». «Нет, конечно, я этого не сделаю. Это вам не грозит. Но все должно быть спокойно, пристойно, романтично». «Не понимаю я этих слов. Вы имеете в виду шоколад, цветы?» «Я имею в виду что-то вроде романтической дружбы». «Романтической дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Я хочу тебя в постели». «Вы не влюблены в меня по-настоящему, и я в вас тоже. Мы слегка увлеклись друг другом». «Нам пока рано говорить о любви. А что же плохого в том, что мы увлеклись друг другом? Откровенно говоря, я не из тех, кто часто увлекается». «Поддавшись искушению, мы потеряем самое существенное друг в друге, а получим самое несущественное». «Ну вот, теперь уж ты ударилась в философию. Я провожу тебя домой?» «Нет». «Майлза еще не будет, слишком рано». «Нет». «Диана, мне бы хоть на минутку остаться с тобой наедине. Я хочу тебя поцеловать». «Нет».